Нет, как бы ни насиловала себя, я не смогу. Противоестественно. А вот тебя знаю, с тобой сроднилась, срослась. А уж сын и вовсе самая дорогая часть меня самой. Любить вас, жертвовать собой для вас, да-да, самое естественное состояние, иначе и жить не смогу. И если я буду сына своего любить больше самой себя, а сын также своего сына, свою жену, то как молекулы, цепляясь одна за другую, создают неделимое вещество, так и люди, любя только самых наиблизких, свяжутся воедино. Не надо от человека требовать невозможного. Люби всякого, люби того, с кем тебя жизнь тесно переплела. Вот тогда-то любовь одного за другим свяжет всех. От меня протянется прочная спайка через наиблизких к самым далеким. Тогда мир охватит не условная любовь, не выдуманная, а обычная, жертвенная. Разум — великое благо? Может быть. Только за всякое благо непременно чем-то платить приходится. И за разум тоже. Сомнениями, недоверчивостью, подозрительностью. Человек разум получил, а вместе с ними порчу. Разъеденные сомнениями люди не способны любить даже самых наиблизких. Родители детей, дети родителей. Катя замолчала и отвернулась. Молчал и я. Во мне росло тяжелое изумление. Оказывается, она любила меня и не верила в мою любовь. Служила мне и осуждала меня. И давно ли так? Не всю ли совместную жизнь? Жили рядом и были в одиночестве. У нее свое, у меня свое. И не заметил, как она наедине с собой пришла к выводам, с которыми я не просто не согласен, а не могу совместить себя с ними, иначе думаю, иначе живу. Как нам слиться воедино? Друг же без друга существовать не можем. Катя, не клевещи на себя, сказал я. Ты вовсе не такая, какой себя представляешь. Она отвела за ухо мешавшую прядь, и лицо ее, усталое лицо с вкрадчивой текучестью скул, с выпуклым лбом, тронутым морщинками, верхней губой, сурово попирающей нижнюю, щемящее, знакомое, до стона родное лицо, выражало сейчас привычную покорность. Говори, слушаю, возражать не буду, но знай, что останусь при своем. Ты считаешь, что только любовь к самым наиблизким свяжет людей воедино? Но разве люди никогда не грабили, не насиловали, с ожесточением не истребляли друг друга ради того только, чтобы их горячо любимые дети жили лучше других? Любовь к наиблизким? Да она постоянно оборачивается слепой звериной ненавистью ко всему светлому и темному миру. И мир таким отвечает той же лютой ненавистью. Не разновидность ли самовлюбленность — это ограниченная любовь? Мое, не посягай, горло перегрызу. Всемирная прочная спайка эгоистически любящих? Ну нет, не мечтай. Чем они любвеобильнее, тем разобщеннее. Ты любишь Севу, Катя. Да, знаю, ради него готова пожертвовать собой. Но скажи, принесешь ли ты ради Севы в жертву другого, хотя бы первого встречного, а? Молчишь? Проповедуешь то, чему сама никогда не следовала. Склоненное лицо Кати по-прежнему выражало покорную усталость. Она не собиралась возражать мне и, потребуя, признает мою правоту, сознается в своей ошибке. Но от этого ей легче не станет. И своего мнения обо мне она не изменит. По-прежнему будет любить меня и не верить в мою любовь, служить и осуждать. Спор с Катей продолжал жить во мне и на другой день. Я не смел обвинять ее, но себя не щадил. А ведь действительно, большую часть своей жизни ты вкладываешь в дело. Для жены, для сына какие-то остатки. Но замкнись на семье, не отдавай себя на сторону, и станешь выглядеть ничтожным в своих и чужих глазах. И, наверное, даже жена задумается, за что же тебя, собственно, любить, и у сына будут основания тебя презирать. И все же, стоит ли твое дело такой отдачи? Жизнь оптом, семья остатки.